Глава 21. Тем, кто дунул, не страшны тревоги, не нужны на венах нам дороги. Не гоните, мы не наркоманы, просто любим, чтоб слетала крыша, наша крыша в небо голубое. Наше счастье — жить такой судьбою. Пародия «Бременские музыканты». Ничего на свете лучше нету. На месяц в Афганистане нам выдавали по 18 пачек сигарет 6 класса. Сигареты типа донские или сигареты ватра. Они же топор Чингачгука с ярко выраженной кислинкой. Сигареты ватра, которые тогда были такой убойной крепостью, что комары и мухи, неосторожно подлетавшие близко к человеку, курившему их, тут же с тихим шелестом сыпались замертво, срываясь в штопор, как сбитые фокеры или мессеры. Одними из самых крепких сигарет, продававшихся в то время в СССР, были сигареты шахтерские и сигареты Памир. Из-за рисунка на пачке, где был изображен мужик с палкой в горах, сигареты Памир называли «нищий в горах». Табак у них был ужасного качества, но крепкий, и поэтому работягам в перерывах на перекур хватало нескольких затяжек, чтобы хапнуть лошадиную дозу никотина и утолить свой никотиновый голод. Сигареты «Дымок» из-за тошнотворного вкуса, метко переименованные народом в «Лобок». Стоили они, насколько я помню, всего 16 копеек за пачку. Сигареты «Фильтр». Они же «Экспандер» для легких. Не знаю почему, но они были всегда сырые настолько, что с первого раза хрен раскуришь. Да и на вкус они были феноменальная гадость. Несколько раз в Афганистане нам выдавали вьетнамские сигареты. За отвратительный вкус и кислый запах солдаты прозвали их «портянки товарища Хо Ши Мина» в честь первого президента Демократической Республики Вьетнам, того самого товарища Хо Ши Мина. Грех также не вспомнить индийские сигареты «Мадрас», хотя их не выдавали в армии. Сигареты «Мадрас», иначе как «матрас», никто на гражданке и не называл. Вкус и запах у них были такими, как будто вместо табака куришь раскрошившийся от времени старый, облеванный и обсосанный матрас, на котором сдохла как минимум парочка бомжей. Еще выдавали 3 коробка спичек. Некурящим должны были выдавать 700 грамм сахара, но тут получалось как в анекдоте. «Товарищ прапорщик, мне же по нормам мясо положено». «Положено, ешь!» Солдат, показывая тарелку с разваренными в кашу макаронами. «Так нет его, не положено!» «Не положено, не ешь!» Если коротко, никто из солдат в советской армии и в погранвойсках этот сахар не только ни разу не получал, но и ни разу не видел. Почему я так подробно останавливаюсь на сигаретах, которые продавались в Советском Союзе? Да потому что считаю, пытаться рассказать о жизни в СССР и не затронуть тему курения в Советском Союзе невозможно. Да и, пожалуй, неправильно. Во времена Советского Союза курили многие, даже космонавты. Первый в мире космонавт, совершивший полет в космос, Юрий Алексеевич Гагарин, курил сигареты «Ява» и «Шибко». Из папирос предпочитал «Беломорканал». Доказательства моих слов вы легко сможете увидеть на фотографиях Юрия Гагарина в интернете. А помните неофициальный гимн космонавтов СССР? «Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут». Вообще, табачные изделия в Советском Союзе были самым доступным и самым дешевым антидепрессантом. Например, в военное время в СССР призыв бросить курить могли неправильно расценить, с очень неприятными последствиями. «Товарищ Сталин курит? Наши союзники, Черчилль и Рузвельт, курят. Адольф Гитлер, итальянский фашист Муссолини и испанский фашист Франко не курят. Ты на чью мельницу воду льешь, контра недобитая? В 1931 году нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян докладывал Сталину. Рабочие и крестьяне изнывают в труде и просят: дайте нам хоть немного курева. Трактористы, шахтеры хотят курить, говорят, что без курева тяжело. На лесозаготовках просят: товарищи, дайте нам хотя бы махорки. На уборке урожая то же самое. Товарищи Зернотрест прямо заявляют: хотите быстрее убрать урожай, дайте нашим колхозникам папиросы. Инженеры, приезжая с новостроек, в один голос заявляют: все сделаем, только дайте папиросы. Вот какое оружие теперь для экономической политики нашего государства – папиросы. А без махорки даже воевать нельзя. Махорка – это и наступление, и оборона. В СССР не сильно задумывались о вреде курения. Важно было построить заводы, победить врага, восстановить разрушенную страну, а не думать о возможных последствиях курения. Поэтому наравне с хлебом, крупой, сгущенкой и спиртом табак в СССР входил в состав стратегических запасов государства. В ожидании Третьей мировой войны табак хранили на складах Госрезерва по всей стране. Говорят, что весь стратегический запас табака выкурили во время Горбачевского перестроечного Армагеддона. У советского солдата во время Великой Отечественной войны единственным антидепрессантом были наркомовские 100 грамм и махра в кесете. Ветераны рассказывали, что бойцы рабоче-крестьянской Красной Армии курили махорку марки «Укртютюн» и «Крымтабак», а также дешевые сорта табака из Средней Азии. Махорка выдавалась в качестве пайка в заводской бумажной упаковке, а потом уже пересыпалась солдатами в кесет. А если по какой-то причине у бойца не было кесета, то прямо в карман, где и хранилось. Ветераны, прошедшие всю войну, солидарны друг с другом в том, что табак и водка в бою при физическом и эмоциональном перенапряжении – первейшее лекарство от сильнейших стрессов. В армии гитлеровской Германии в качестве депрессанта для солдат нижних чинов также использовали алкоголь. Шнапс на передовую поступал в больших количествах. В книге «Воспоминания командира батареи. Дивизионная артиллерия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945» Иван Митрофанович Новохадский вспоминает, как после прорыва линии немецкой обороны в полутора километрах от переднего края они обнаружили у гитлеровцев самый настоящий дом отдыха для солдат и везде горы пустых бутылок из-под вина и шнапса. Периодически встречались немецкие блиндажи, одна из стен которых была полностью выложена пустыми бутылками из-под шнапса. У немецкого солдата во время Великой Отечественной войны, помимо сигарет и шнапса, антидепрессантами были чудо-таблетки Гитлера, а точнее первитин, метамфетамин. Фашистская пропаганда создавала образ Гитлера как вождя немецкого народа, неустанно работающего на благо нации, яростного сторонника ЗОЖ, ЗОЖ – сокращение «здоровый образ жизни», отказавшегося от курения, употребления алкоголя, вегетарианца, борца за здоровый образ жизни, не принимающего никаких наркотических средств, включая кофе. В конце 30-х годов лучшие немецкие врачи по личной просьбе Гитлера начали проводить исследования о вреде табака на здоровье курящего человека. Гитлеру принадлежат следующие высказывания. «Табак – это месть краснокожих белому человеку. Нацизм никогда не победил бы в Германии, если бы я не бросил курить». В довоенной Германии была развернута масштабная пропагандистская кампания по борьбе с курением. В 1939 году НСДАП ввела запрет на курение во всех своих учреждениях. Гиммлер запретил офицерам СС и полиции курить в рабочее время. Солдатам и офицерам вермахта было запрещено курить на улице и во время перерывов на службе. Результатом антитабачной кампании в Германии был рост потребления сигарет. Так, в период с 1932 по 1939 потребление сигарет среднестатистическим жителям Германии выросло почти в два раза, с 570 до 970 штук в год. С началом войны против Советского Союза в 1941 году борьба с курением продолжилась. Курение было строго запрещено в школах, в трамваях и бомбоубежищах. Был введен запрет на продажу сигарет женщинам как в магазинах, так и в ресторанах и кафе. Карточки на сигареты не выдавали беременным женщинам и женщинам до 25 лет, а также взрослым старше 55 лет. В кинотеатрах демонстрировались фильмы, агитирующие женщин отказаться от курения. Партийные ячейки НСДАП исключали из партии куривших женщин. В то самое время, когда по всей стране активно продвигалась антитабачная кампания, большая часть населения Германии совершенно легально сидела на наркотиках.